имея Христа в сердце, бойся, как бы не потерять Его, а с Ним и покоя сердечного. Горько начинать снова, усилия прилепиться к Нему снова по отпадении будут тяжки, и многим будут стоить горьких слез. Держись всеми силами за Христа, приобретай Его и не теряй святого дерзновения пред Ним.